Печать первая. Йозеф. Нехороший дом. «Ну как там? С допросом?» — спросил меня Феликс, когда я вышел на улицу. Парень все время, пока я беседовал с заспанными пролетариями, прождал меня снаружи, натирая до блеска новенькие кожаные сапоги, специально припасенные тряпочкой. Лис говорил, что привычка трястись над чистотой вещей, которые чистыми быть не должны, осталась ему с тех времен, когда он еще жил в родительской усадьбе. Но как по мне, натирать до блеска и без того новые ботинки, да еще и в условиях московской слякоти, совсем какая-то дурная идея. Неужели иногда привычки все же возобладают над самой банальной логикой? Да никак особо. Никто ничего не видел. А если и видели, то вряд ли расскажут. Они все какие-то зашуганные малость, — сказал я. «Значит, единственной нормальной ниточкой у нас остается только заречный». Феликс еще раз провел тряпкой по и без того блестящей поверхности и только затем встал в полный рост, готовясь к отправлению. «Ну, видимо, да». Мы седлали моего служебного коня. Я уселся за поводья, в то время как мой товарищ сел сзади. Большинство казенных лошадей были на фронте, поэтому нам приходилось передвигаться в столь глупом положении. Только подумать, два комиссара особого отдела ВЧК столицы страны делят одну лошадь на двоих. Хотя Феликсу все это было не впервой. У него такое чувство, будто бы всю жизнь ничего своего не было. Но даже если и не всю жизнь, то те два года, что я с ним служу, так точно. Он всегда пользуется чужими вещами. Живет в конторе или у коллег, ездит на чужой лошади. Да даже маузер на его поясе на самом деле не его. Табельный пистолет он сломал, и мне пришлось поделиться своим с товарищем, чтобы тому не прилетел очередной выговор с отстранением от службы. Мне несложно, все равно я больше предпочитал свой винчестер 95-го года. И шашку, конечно. «Тебе очень повезло, что моя парижская коммуна раньше была ломовой», — ехидно заметил я, ткнув товарища локтем. «Опять начинается. Когда же тебе уже надоест корить меня за то, над чем я не властен?» «Так уж ты не властен. Неужто сложно, наконец, научиться верховой езде?» «Извини уж, не все рождены крылатыми гусарами». «Я тоже им не был рожден, но все же в один момент стал...» «Тебя наверняка долго учили, прежде чем бросить на фронт». «Куда там? Дали коня, шашку и рычажную винтовку. Вот и все обучение. А дальше уж было крещение боем». «И что, предлагаешь к Буденному под Ростов записаться?» «А почему бы и нет? Там ты быстро освоишься». «Как минимум потому, что ты тут без меня сломаешься и пойдешь в разнос. Не хочу видеть этот город в огне». «Ну, один раз Москва уже переживала пожар подобного размера. Как бы не накаркать теперь». На Пречистенке было необычно оживленно. Коммуна ловко петляла между зевак и праздных прохожих. И чего их всех притащило в этот рассадник буржуазной нелепости? «Сегодня Сретенье Господне. Помнится, мы с семьей когда-то праздновали». «Значит, они все направляются к храму на Преображенке?» «Скорее всего. Думаю, там сегодня будет толпа». «Уж явно не больше, чем на Сухаревской выходной день». «Ну, потребительство — это тоже своего рода религия». Мы остановились перед доходным домом Рекка. Именно здесь мы должны были найти ассистента Шарикова. Спрыгнув с лошади, я подошел к сидевшей у парадного входа старой овечке. «Бабуль, скажи, ты же в этом доме живешь?» «Да, сынок, самой его постройки». «Значит, наверное, знаешь, кто здесь живет. Скажи, гражданин Павел Заречный в какой квартире обитает?» «Заречный, Заречный...» Бабушка почесала затылок, а затем вдруг просияла. «А, химик наш, косматенький такой. Он в третьей квартире живет, в одной из комнат. Не помню точно в какой. У него там лаборатория. Какие он в ней расчудесные свечи варит. К слову о свечах. Он, кажется, хотел сегодня выйти к храму поторговать, но что-то я его так и не видела на улице. Вы уж скажите ему, как увидите, что я бы купила у него сегодня свечей». «Хорошо, я передам, как только мы с ним побеседуем». «А вы не пойдете на встречу с Господом?» «Рано нам еще на встречу с Боженькой, бабусь. — сказал я и похлопал старушку по плечу. Затем я подозвал своего товарища, и мы вместе вошли внутрь дома. Убранство там, конечно, было шикарным. Мраморные лестницы, стойка для галош, помпезный декор. Моя рука гневно сжалась на цевье винчестера при мысли о том, сколько людей ютилось в душных и крошечных коечных при заводах. Пока владельцы этих заводов бродили по просторным залам с высокими потолками. Я и сам когда-то жил в царских бараках. Спал на кишащей клопами койке в темной прокуренной комнате на 20 человек. Мало того, что я работал большую часть суток на прилегавшем заводе, так мне еще и приходилось приплачивать хозяину за тот рассадник тараканов и мокриц. Нет, пожалуй, сейчас жизнь даже очень хороша. Да, трудно бытовать в условиях постоянной войны. Но хотя бы не живу в бараке, не кормлю икрой толстопузого фабриканта. А все его хоромы и хоромы ему подобных теперь служат жильем для тех, кто ранее был лишен всего. Это единственная возможная судьба всех этих излишеств с лифтами, водопроводами и мрамором. Мой товарищ с аристократическим прошлым, кажется, не разделял моего презрения к обстановке. Однако все же был не менее напряжен и мял в руках кобуру. «Что-то мне здесь совсем не нравится», — произнес Феликс. «Глаз болит, предрекая что-то плохое. Да и в целом этот дом какой-то нехороший. Прислушайся-ка». Я навострил уши, но ничего не услышал. Абсолютно ничего. Тихо, мертвенно тихо. «Именно. Очень тревожно». Мы стали медленно подниматься по лестнице. Доставать оружие, приходя в жилой дом, было не слишком профессионально. Но и у меня теперь было ощущение, что скоро оно может нам понадобиться. Этакая чуйка сработала. Вот мы на втором этаже. Третья квартира прямо перед нами. Ее дверь распахнута. Внутри тихо. Мы осторожно зашли внутрь, взведя наши пушки. Прижавшись спиной к спине, мы медленно изучали одну комнату за другой. Ствол винчестера 95-го медленно осматривал внутреннее убранство, опасаясь не заметить засаду за каким-нибудь сервантом. Вскоре все комнаты были осмотрены. Все, кроме одной, которая была закрыта. Мы подошли к ее резной двери. Я прижался ухом к деревянной поверхности. Внутри слышалось какое-то копошение и... рычание. Да, будто бы внутри заперли сторожевую собаку. «Я думаю, он внутри», — шепнул я напарнику. «И, скорее всего, он нас ждет», — произнес он. «Постучимся? Вломимся? Или попробуем сделать все тихо?» «Когда мы с тобой работали тихо?» Кивнув, я постучался в дверь и выкрикнул. «Особый отдел ВЧК! Мы знаем, что ты там! Нас здесь много! Наши люди стоят и под твоим окном, и здесь со мной еще целый отряд! Так что выходи с поднятыми руками, если не хочешь словить целую канонаду пуль!» Копошение внутри стало громче и отчетливее, да и рычание стало беспокойнее. Тем не менее, тот, кто находился внутри, явно стал приближаться к двери. Мне подумалось, что это хороший знак, и шантаж сработал. Поэтому я отступил на шаг и приготовился садануть предполагаемому преступнику прикладом по голове. Однако события развернулись совсем уж неожиданным образом. Дверь внезапно хрустнула, и из пролома вылетел зверь с ртом, пенившимся черной слюной. Он приземлился прямо на Феликса, стоявшего ближе, и вцепился зубами в его руку, прежде чем тот успел среагировать. Бешеный и агрессивный мужчина драл моего напарника за рукав, как озлобленный пес. Я даже опешил от происходящего, но уже через мгновение пришел в себя и все же долбанул прикладом по голове нападавшего. Тот, конечно, слетел с моего товарища, но даже не думал вырубиться или остепениться. Напротив, он практически сразу вскочил на ноги и стал сверлить нас раскрасневшимися безумными глазами. Все его тело неестественно дергалось и дрожало. Тут же он предпринял еще одну попытку атаки, но уже направленную на меня. Благо Феликс тоже очухался быстро. Его демонический глаз загорелся, а Маузер исторгнул серию пуль, угодивших точно в голову бешеному. Тот рухнул на землю, но почти сразу же снова вскочил на ноги, окончательно введя нас в выступление. Что это за тварь такая, которому три пули в голову нипочем? Наконец и я взялся за свой винчестер. Пять патронов моментально отправились в тело бешеного, разом отбросив того на пару метров от нас. Но это его не убило. Оказавшись в глубине комнаты, он уже не стал предпринимать попытку вновь на нас напасть. Вместо этого, предпочтя угрожающе рыкнуть и выпрыгнуть в окно. Мы оба бросились следом, подгоняемые истошными криками с улицы.